modified continuity, it is only changing the form. That freedom is still bondage, still slavery. Only appears to be little freedom for some time. It is still slavery. It is the two sides of the same shit, because the mind is the shit. Любая свобода, которая исходит от ума и эго, это только кажущаяся свобода. Это только смена платформы для вашей несвободы. Это временное облегчение и попадание во все большие путы. Потому что такая свобода, которая идет от ума, это то же самое дерьмо, которое и ум. Потому что что может породить ум, кроме еще одного своего фрагмента, которым является эта свобода, идущая от ума? Real freedom is not an outcome of the activity of the I. It is a total evacuation of the I. Действительная свобода – это не результат какой бы то ни было активности я. Это тотальное избавление, тотальная эвакуация я. That is the beginning of intelligence, and that intelligence is freedom, that life is freedom. И это окончание я – это начало разума. И этот разум – это свобода. И эта свобода – это жизнь. And I is such a bondage that all the freedom that is brought about by I and its activities is bringing about new forms of bondage, from the bondage of thoughts to bondage of Kali, but it is still bondage. The real freedom is the freedom to surrender this I. Я – это такое явление, которое что бы ни произвело под эгидой свободы, это будет всего лишь новая несвобода, всего лишь путь с другим названием. Свобода от царя, несвобода царского режима превращается в несвободу сталинского режима. Что бы ни предпринималось умом ради освобождения, он придет лишь к новому, к новой скованности. Величайшая свобода, единственная свобода, которая может быть, это свобода смирения этого я. Гуруджи говорит слово surrender. This freedom is not available because I is a bondage. But that is the real freedom. That is the first and last freedom. That is the absolute and unconditional freedom. The freedom to surrender this I. Это слово, оно означает, его очень трудно перевести на русский язык прямо, потому что это слово означает капитуляцию, поражение, отказ от дальнейшей борьбы. Оно приводится хорошо русским словом смирение, то есть окончательное примирение. Но это слово из-за того, что оно затаскано очень сильно, оно утратило свой словарный смысл. Поэтому, когда я говорю смирение, представляете себе что-то совершенно другое. Поэтому смирение хороший перевод, но оно должно быть использовано в словарном значении, а не в каком-то уже давно ставшем нам привычном в значении духовного рынка. Поэтому мы говорим, что высочайшая и единственная, последняя, единственная возможная свобода – это свобода смирения этого «я». Но она невозможна. Но она… Нет, я не говорю. Но она невозможна, потому что «я» – это «рабство». I don't so much about freedom, but the voice. Freedom is impossible because we are so